Глава 14. Виктор. Меньше всего Виктор ожидал увидеть Лику, кого угодно, да хоть бывших подружек, но только не ее. Что она здесь делает? И почему приехала именно сегодня, когда он, Виктор, в совсем непрезентабельной форме? «Впустите», — приказал Виктор, надеясь, что сердце перестанет тарахтеть, как сумасшедшее. «Нет, в самом деле, зачем она здесь? Для чего? А самое главное, кто дал ей его адрес?» Хотя последнее как раз понятно. Антон пару раз приезжал сюда с документами на подпись. Пока Виктор думал, стараясь успокоиться, Лика успешно доехала до его квартиры на лифте и позвонила в дверь. Виктор открыл. Внешне спокойный, он старался незаметно осмотреть ее, чтобы хотя бы примерно понять, в каком ключе пойдет разговор. Да и вообще, заодно и полюбоваться ею. Все же со вчерашнего дня не виделись. Вика была одета в бриджи и блузку. Вроде как по-деловому и в то же время без претензий на офисный стиль. «Добрый день», — улыбнулась она немного стеснительно, как показалось Виктору. И сердце, едва успокоившееся, вновь затарахтело в груди. «Вот заехала узнать, как вы, после вчерашнего происшествия». Виктор недоуменно моргнул. «Заехала узнать? Она что, беспокоилась о нем? Она о нем?» «Благодарю, я почти в порядке», — слегка заторможенно произнес он, все же не понимая, как правильно реагировать на появление Лики. Что сказать, сделать, как поступить? У него никогда не было ничего подобного. Если ему нравилась девушка, он честно ей об этом говорил еще при первой встрече, затем предлагал короткий роман, который обязательно закончился бы в постели. Как говорится, да-да, нет-нет. Обычно за предложением следовало согласие. Затем ресторан и квартира Виктора. После этого они обычно разбегались и повторно не встречались. Исключения были крайне редко. И здесь Виктор знал, как и что говорить. С каким намеком улыбаться, даже что дарить, чтобы задобрить не особо сговорчивых, тоже знал. Но с Ликой почему-то было все иначе. И Виктор банально понятия не имел, в какую сторону двигаться. «Если вам неудобно, я уйду», — внезапно произнесла она. «Ему? Неудобно? Что за чушь? Да к черту все условности!» «Наоборот, это неожиданно, но приятно», — Виктор заставил себя говорить, словно в холодную воду нырнул, и был вознагражден робкой улыбкой Лики. Анжелика. Виктор жил в квартире в элитной многоэтажке. В центре города, конечно же. Как же иначе? «Он терпеть не может природу, теть», — рассказывал о своем начальнике вчера Антон. «Предпочитает бетон и кирпич. Ну и удобство». Удобство любила и Лика. Очень любила. Предпочитала места, где эти удобства есть по максимуму. А вот квартиры, пусть и самые большие, откровенно не понимала. «Если у тебя много денег, да так, что некуда девать, купи дом, обустрой его по своему вкусу. Зачем ютиться в бетонной коробке с кучей незнакомых людей вокруг?» Но, естественно, ничего подобного. При встрече Анжелика не произнесла «это не ее дело». Она вообще приехала только проведать пострадавшего. И ненадолго зашла. «Да-да, именно так». «И хватит трахтеть, глупое сердце. Подумаешь, он сказал, что ему приятно». Но чай выпить Анжелика все же согласилась. Они уселись за стол в кухне, не в гостиной. Анжелика не любила излишние церемонии. В квартире было прохладно. Работал сплит. И Виктора встречал гостей в джинсах и футболке. Надо признать, ему шел этот наряд. Рельефно обрисовывал мускулы под тканью и давал понять, что их владелец не только с бумажками работает, но и в тренажерку ходит. Вот она, Анжелика, спорт совсем забросила. А ведь в свое время любила помахать ракеткой на теннисном корте. Но собственный бизнес съел и время, и силы, да и желания, строго говоря, тоже. И теперь рядом с мускулистым симпатичным мужчиной Анжелика чувствовала себя не совсем уютно. А может, и не в тренажерке дело было. И Анжелика попросту стеснялась. «Я прошу прощения за это происшествие», — У моего соседа последнее время проблемы с головой. Видимо, пьет много. Анжелика пожала плечами. Но я даже не думала, что он способен полезть в драку. Виктор как-то странно на нее посмотрел, помолчал несколько секунд, а затем произнес: «Вам не за что извиняться. За действия соседа вы не отвечаете. Да и в драку полез не он, а я». Анжелика порадовалась, что успела прожевать кусочек печенья, которым угощал ее Виктор, иначе точно поперхнулась бы. «Он? И в драку? Да что там происходило-то?» «Отцу не позвонишь, не спросишь. Димке тоже. Не поймут. Антона там не было». А любопытство грызло Анжелику со страшной силой. Директор крупной компании полез в драку с пьянчугой? «Почему?»